Герберт продолжал играть, а вокруг летал миниатюрный Родж, который, судя по виду, просто кайфовал от того, что находился в центре событий, бок о бок со своим двуногим другом. В воздухе взрывались петарды и шутихи близнецов, били фонтаны разноцветных искр, а прожектора начали лихорадочно крутиться на своих треногах, создавая настоящее светопредставление. Фред и Джордж явно не зря тратили время и сварганили великолепное шоу. Устали? Нет. П.А. Гибисполня и Траббие Вильямс, лет Мейентертейн Йоу, перевод, HTTP Йенлэрсен Сицом Раббие Вильямс лет Мейентертейн Йоу. Тогда песня для тех студенток Хогвартса, которых хоть раз профессура оставляла на отработке, а также песня для всех тех, кто еще помнит себя такими девушками. Лет Мейентертейн Йоу. И вновь пальцы забегали по струнам, а с губ срывались слоги заводной, легкой песни. Леди в толпе и вовсе стали сходить с ума, а некоторые вспышки теперь были направлены вовсе не на Ланса, а на тех представительниц прекрасного пола, которые в своем сумасшествии дошли до крайности. Той крайности, которая заводила мужскую часть толпы похлеще любого горячительного напитка. И весь этот жар, все эмоции, идущие от десятков тысяч людей, наполняли Герберта, заставляя того отдаваться музыке полностью, ныряя в поток с головой. В этот момент не были важны никакие проблемы, ни война, ни что-либо другое, только пальцы, зажимающие аккорд, только медиатор, резво пляшущий на струнах, только слоги, срывающиеся с алых губ. Герберт играл так, словно соревновался с дьяволом за собственную душу, играл, будто от этого зависла не просто жизнь, а нечто более важное. Но закончилась и эта песня, а полтора часа концерта почти истекли. «Кажется, нам пора заканчивать», — немного грустно произнес Проныра. Толпа заулюлюкала, засвистела, а кто мог, тот затопал, тем самым выражая свое неудовольствие и желание продолжить концерт. Герберт улыбнулся. Подобное нежелание народа отпускать музыканта было приятнее любой похвалы даже от самого расфуфыренного музыкального критика. Что ж, как мне не печально это говорить, но сейчас прозвучит финальная песня. Но, как вы думаете, чего не хватает нашей маленькой компании? Толпа рассмеялась слову «маленькой», а потом стала наперебой выкрикивать свои предложения и предположения. Некоторые вызывали очередной порыв заливистого, хорового смеха. «Спасибо, спасибо!» — крикнул в микрофон Ланс, а потом сверкнул пиратским оскалом. «Все предложения будут учтены, а самые интересные — реализованы. Но сейчас я говорю о другом. Как вы считаете, не хватает ли в наших рядах маглов?» И все погрузилось в тишину. Смолкли крики, утихли вопли, куда-то пропали вспышки камер, утащив за собой во тьму люмосы и даже некоторые волшебные огни. Замерли и огни прожекторов, а на экранах застыло взволнованное лицо Герберта. Секунды проходили, тишина не проходила, и сердце Геба стучало все медленнее, замирая с каждым новым ударом. Казалось, исчезла даже жара, и на смену ей пришел необъяснимый, страшный холод. Дрогнула струна малышки, и все вокруг утонуло в громоподобном вопле. Да, П.А. Герберт исполняет «Бладсквил Бридес», «Интхиент», перевод, http://www.amalgamalab.com/songs/bladsquilbridesinthient.html. П.С. Из имеющихся на сайте более точен второй перевод, так что на веб-страничке прокрутите вниз, и все вокруг ожило. Вновь заплясали прожектора, вернулись вспышки, заискрив с утроенной силой, закричали люди, поддерживая музыканта. Холод, испуганно взвигнув, умчался, поджимая свой опаленный хвост. Тогда, мое слово, на следующем концерте среди нас будут стоять маглы. Да, вопила толпа. Последняя песня, леди и джентльмены, она для каждого из вас и для всех нас, Интхиент. И Герберт заиграл, пожалуй, самую важную песню из всех, что он написал. Проныра полностью отдался музыке и эмоциям, пьянящим не хуже самого крепкого вампирского пойла. Он играл, а толпа все шумела, провожая своего музыканта и впитывая последние ноты почти завершившегося концерта, подарившего им столько позитива, радости и будущих воспоминаний. В своем кабинете сидел Альбус Дамблдор. Повернувшись к панорамному окну, он пальцем выстукивал по подлокотнику кресла ритм последней композиции. Каждое слово, каждая строка отзывались в душе старика гулким эхом, словно бы песня находила в душе мага небывалый отклик. Но тем не менее Альбус испытывал неподдельную гордость за своего ученика, нашедшего свой путь в этой порой непростой и сложной жизни. Фаукс курлыкнул в такт музыки, и Дамблдор улыбнулся. «Лети», — сказал директор, — «попрощайся с другом». Оба, и человек, и мифическая птица знали, что двум огненным созданиям более не встретиться вновь, так что Фаукс с радостью, но и некой горечью взлетел со своей жердочки. Он всего за миг преодолел пространство, чтобы явить себя во всей красе многотысячной толпе. Герберт почти уже доиграл песню, когда в воздухе появился Феникс. Сперва он был совсем не крупным, таким же, как и всегда, но с каждым мгновением птица увеличивалась в размерах, пока не стал размером с великую рух. Фаукс раскрыл крылья, нежась во вспышках камер, а потом его окутало пламя, и музыкальный птичий крик стал последним аккордом первого сольного концерта восходящей звезды рока Герберта Ланса. Глава 55. 26 декабря 1995 г. Лондон, Гримо 12. «Что она здесь делает?» — крикнула Молли Уизли, которая и так была против приезда Ланса, но Дамблдор настоял. Наличие же в явке еще и подруги предателя, смуглой ведьмы, и вовсе вывело матриарха рыжего семейства из себя. Директор разрешил, пожал плечами Ланс и потащил Бель за собой. У лестниц девушка обернулся и подмигнула взбешенной Молли. «Мне тоже приятно с вами познакомиться», — открыто, но при этом ядовито улыбнулась Изабель. «Чтобы вы лучше понимали ситуацию, мне стоит кое-что пояснить. Буквально в ночь перед Рождеством Поттер, нет-нет, вовсе не сел на бесенка и не полетел в столицу за черевичками царевны, а банально лег спать. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы Поттеру не приснился сон, в котором Артура Уизли чуть не сожрала змеюка. Понятное дело, лохматый навел шороху, и вскоре выяснилось, что Поттер еще не иначе как провидческими талантами обладает, потому как доверенным лицом ордена действительно чуть не закусила змея. В общем, орденовцы в срочном порядке собрали манатки Трия и погнали его на явку. Ланса сперва хотели оставить в замке, но Дамблдор запретил, и его тоже отправили на Гримо. Неудивительно, что Геб захватил с собой Белли, пока все праздновали испорченное Рождество. Ланс и Изабель весьма удачно, никем не замеченные, провели его в комнате Герберта. И, если быть откровенными, показавшись утром на завтраке и получив порцию криков и ругани, они решили не показывать из комнаты носу до самого отбытия в школу. «Кричер!» — позвал Ланс. Уважаемый гость позвал презренного Кричера. Вслед за голосом в центре небольшой комнатушки, заваленной книгами, появился домовой эльф. И недостойный Кричер явился на зов уважаемого гостя. «А ты у нас авторитет!» — улыбнулась Изабель, развалившаяся на кровати, единственном достойном месте во всей комнате. «Не без этого», — хмыкнул Проныра, а потом вновь повернулся к домовому. «Кричер, не мог бы ты принести мне мою корреспонденцию?» Эльф замялся, уши его поникли, и Кричер даже спрятал взгляд, но потом воспрянул духом. Мерзкие отбросы, заполонившие дом, потребовали, чтобы Кричер прятал письма от уважаемого гостя. Но просьба уважаемого гостя значимей приказа провонявших отбросов. И эльф исчез, истаив незримой дымкой. Перед тем, как произошло следующее событие, в голове Проныры что-то стрельнуло, но он слишком поздно осознал внезапную мысль. Раздался громкий взрыв, и вся комнатка потонула в тысячи писем и посылок от фанатов и поклонников рокера. «Хэмэм», — протянул Ланс, потонувший в груди посланий. «Гринго», — шипела Изабель, — «как только я до тебя докопаюсь, я тебя убью». «Хэмэм», — снова протянул Проныра. «3 января 1996 г. Все там же». При помощи Кричера с письмами удалось разобраться всего за пару дней, и вскоре Проныра, немного помятый, но помятый приятно, ему все же удалось направить энергию Изабель в приятное для них обоих русло, читал письма от друзей. В основном они писали о своем восторге с прошедшего концерта, а сестрички и вовсе прислали свой подписанный постер и неподписанный постер Герберта. Мол, футболисты майками обмениваются, а музыканты плакатами. Вообще еще можно медиаторами, но это уже скорее замашки гитаристов. Ну да ладно. Герберт ответил всем, потратив на это две баночки чернил, а потом наткнулся на второе письмо, подписанное, что необычно, Миллерами и Яковлевыми. Догадываясь о том, что обнаружится внутри конверта, Герберт, подтверждая свои опасения, вытряхнул на пол карточку приглашения на свадьбу. На верхней строке было напечатано место проведения, какой-то остров в Карибском море, ну и дата со временем. Потом точно так же красиво, с вензелями, написано имя Проныры, а ниже пустая строка, куда надо было вписать своего спутника или спутницу. «Нас приглашают на свадьбу», — сказал Ланс, вписывая Изабель. «Почему это нас?» — возмутилась девушка. «Я вижу только твое имя в пригласительном. Ошибаешься, и проныра продемонстрировал карточку с инициалами и фамилией подруги. «Вот, я уже тебя вписал». Изабель поднялся с кровати и нависла над сидевшим на полу музыкантом. «Как вписал, так и выпишешь», — с угрозой произнесла леди. Проныра сверкнул глазами и тоже поднялся на ноги. «Молчать, женщина», — с насмешкой произнес Ланс. «Не спорь с муж». Не успел Герберт договорить, как почувствовал, что его хотят бросить через бедро. «Собственно, будь Изабель чуточку быстрее, у нее бы это получилось», а так проныра успел вывернуться из захвата и сам провел бросок. Девушка упала на кровать, а сверху, осторожно, уперев руки в матрас, рухнул Герберт. «Я уже выучил все твои трюки», — с пиратским оскалом сказал Ланс. «Мда», — томно протянула девушка, скользя рукой по спине парня. «Впрочем, если ты не хочешь идти, ой, да заткнись ты уже», и Изабель впилась в губы парня жарким, страстным поцелуем. «Дальнейшее не представляет для истории никакого интереса, поэтому оставим двух молодых людей друг другу и немного проплываем по реке времени». 9 января 1996 г. Англия, Гримо 12. «Кричер», — позвал Ланс. Посреди комнаты стояли Изабель с пронырой. Девушка надела черное, винтажное платье с глубоким вырезом, почти полностью открывающим правое бедро, и довольно выразительным декольте и обнаженной спиной. Когда Герберт впервые увидел этот наряд, то вообще не поверил, что эти бесформенные лоскуты ткань, нелепо пришитые пьяным кутюрье, могут быть платьем. Увы, юноша имел неосторожность высказать свои подозрения вслух, за что был отлучен от тела. А когда Бель выяснила, что у парня нет ни одного костюма, кроме гангстерской тройки, то разразилась гневной тирадой, большую часть которой проныра пропустил мимо ушей. «Но все же Геб запомнил страшное летом, будем покупать тебе костюмы». В общем, подобное высказывание было страшнее билета в один конец до ада, но парень не стращался. Нет-нет, он вполне хладнокровно планировал свое самоубийство перед тем, как ему придется ездить по бутикам с подругой. Признаться, самоубийство действительно казалось более радужной перспективой. Уважаемый гость звал жалкого Кричера, и гадкий Кричер явился на зов уважаемого гостя. «Кричер, не мог бы ты нас перенести в сквер?» — попросил Ланс, зная, что если он самостоятельно пробьется через щиты явки, ты создаст столько шуму, что слетится весь орден. В этот раз домовик не тушевался. Кричер схватил волшебников за руки, и в тот же миг они очутились на небольшом пяточке, который не проглядывался из окон штаба. Эльф поклонился, пожелал приятного вечера и бесшумно исчез, оставив после себя все ту же почти незримую дымку. Ланс уважительно кивнул головой, отдавая предпочтение именно такому транспорту, а не этим выворачивающим наизнанку трансгрессиям, порталами и камином. Позеленевшая Изабель была своего мнения, но все же решила придержать его при себе. «Скорее!» — крикнул Ланс, протягивая девушке руку. Время почти подошло. Бель успела дотянуться кончиком пальцев до мозолистой ладони Геба, и в тот же миг их подхватила могучая сила, заточенная в красивом, но таком простом приглашении. Сила подхватила молодых и понесла их через реки и поля, она перекинула их через горы, прокружила над лесами и полями, играла с ними в облаках, и чуть не окунула в пенистый, спокойный, величественный океан, пока наконец не поставила на небольшую портальную площадку неподалеку от пляжа, где и должно было пройти венчание. Не успел Герберт проклясть пространственную магию, как его тут же заключили в крепкие, дружественные объятия. Подобного желудок проныры мог и не пережить, поэтому музыкант поспешно выкрутился и предупреждающе поднял руку. «Я все понимаю, Вик, но мне хреново, слабак», — засмеялся всемирно известный ловец и хлопнул друга по плечу. Щеки Геба вздулись, но тот все же удержался. Сам собой, юноша заметил девушку, чье платье весьма удачно гармонировало с костюмом Крама, так что не оставалось сомнений, это была его спутница. Леди оказалась высокой, стройной, с аккуратной грудью, тонкой талией, курносым носиком, красивыми серыми глазами и пышными, каштановыми волосами. То, как она держалась и улыбалась, заставило Ланса убедиться в том, что леди была американкой. «Может, ты нас представишь?» — хором спросили друзья и засмеялись, чем вызвали недоумение у подоспевших близняшек, а также жениха Миллера и невесты пока еще Яковлевой. «Герберт, познакомься, это Энн Мэрроуз. Энн, этот несносный парень, Герберт Ланс. Очень приятно», — кивнул Ланс, легко пожимая руку девушки. «Мне тоже», — улыбнулась леди. Пусть она и знала юношу как известного музыканта, но никакого восхищения в глазах не сверкнуло, только уважение и любовь к музыке. Виктор, ребята, познакомьтесь, моя подруга Изабель да Силва. Биль, это мои друзья, перечислять их долго, но они хорошие. Ребята улыбнулись и стали знакомиться. И как вы терпите этого несносного кошака? Со смешинкой в тоне хмыкнула Анастасия. Сама удивляюсь, хитро подмигнула Изабель. Девушки, включая близняшек Иэн, засмеялись. Парни переглянулись и понуро покачали головами, понимая, что леди спелись. Впрочем, все метания и знакомства вскоре были решительно пресечены родителями будущих молодоженов. Предстояло начать церемонию. Под открытым небом у алтаря стояло несколько рядов белых, пластмассовых стульев. Под шум прибоя на них рассаживались гости, не больше 50 человек. К алтарю, по правую руку, встал Давид, чьим бестменом выступил Крам. Было видно, что поляк немного волнуется, что выражалось в том, что молодой мужчина постоянно теребил свою бабочку, давившую ему на горло, и поправлял черный фрак. Виктор как мог успокаивал друга, но у того все равно слабели коленки и сосало под ложечкой. По левую руку, чуть в отдалении, стояли подружки невесты, Инна и Жанна. Одетые в одинаковые, лазурные, легкие платья, они ошеломляли не только своей красотой, но и зеркальной похожестью. Пожалуй, тот, кто не был знаком с девушками, ни в жизни не отличил бы одну от другой. Герберт, Энна и Бель сидели в первом ряду, где расположились самые близкие друзья и родственники. Хотя, скорее родственники, а также три самых близких друга, но это уже мелочи. Впрочем, сидели гости недолго. Уже совсем скоро им пришлось подняться, когда красавицу Анастасию, сверкавшую белоснежным платьем, фатой и букетом алых, резко контрастирующих на фоне наряда, роз, сквозь ряды к алтарю повел отец. Шлейфа у платья не было, и поэтому его никто не нес, но по традиции позади все же шли дети, племянники невесты. Они держали в руках корзинки, где хранились солнечные брызги. Племеши щедро разбрасывали их среди гостей, порождая целое представление их резво бегущих солнечных зайчиков. Все же не стоит забывать, что свадьба была волшебной. Наконец невеста, сопровожденная не только отцом, но и женскими аханьями, встала перед алтарем. Миллер, в последний раз поправив бабочку, повернулся лицом к священнику, встав бок о бок с пока еще невестой. Герберту показалось немного чудным, что мужская часть родственников Давида, как и он сам, надели кипу, но при этом обряд проходил в христианском, католическом русле. Впрочем, учитывая, что сочетали магов, такие мелочи как-то сами собой вполне гармонично улеглись в сознание музыканта. Смолкла легкая музыка, повисла тишина, разгоняемая лишь шумом прибоя, накатывающего на песчаный берег острова. Слово взял священник. «Сегодня мы собрались, чтобы связать священными узами брака два страстных сердца, нашедших в суете друг друга. Перед тем, как начать обряд, я хочу спросить, нет ли среди присутствующих того, кто хочет сказать что-то против обручения двух страждущих?» Все молчали. Герберта так и подмывало отчебучить что-нибудь эдакое, но даже он понимал, что это будет неуместно, так что Проныра, как и все остальные, продолжал молчать. «Повторяю, укажи сейчас, или молчи вовек», и вновь тишина. Священник, набрав в грудь побольше воздуха, протянул перед Давидом Библию и завел шарманку. Поскольку ни на что не было указано, что могло бы воспрепятствовать этому брачному союзу, я спрашиваю тебя, Давид Арон Миллер, согласен ли ты взять в жены Яковлеву Анастасию Федоровну? Будешь ли ты любить, уважать и нежно заботиться о ней, и обещаешь ли ты хранить брачные узы в святости и нерушимости, пока смерть не разлучит вас? Если это так, подтверди это перед Богом и свидетелями словами «Да, обещаю». Миллер положил правую руку на священное писание и громко и отчетливо произнес «Да, обещаю». Священник кивнул и протянул книгу девушке. «Согласна ли ты, Яковлева Анастасия Федоровна, взять в мужья Давида Аарона Миллера? Будешь ли ты любить, уважать и нежно заботиться о нем в Господе, и обещаешь ли ты хранить брачные узы в святости и нерушимости, пока смерть не разлучит вас? Если это так, подтверди это перед Богом и свидетелями словами «Да, обещаю». Девушка даже не стала выдерживать принятую томительную паузу. Русская сразу положила руку на Библию и ответила «Да, обещаю». Матери детей начали всхлипывать, отцы стояли бледными как первый снег. Церемония подходила к концу. «Обменяйтесь кольцами». Крам протянул бархатную подушечку, на которой лежало два золотых колечка, одно побольше, другое, соответственно, чуть меньше. Миллер, страшно дрожащей рукой, взял кольцо и неловко надел его на правый, ПА, в ЗАП, в странах их носит на правой руке, безымянный палец уже почти жены. Анастасия, будущая миссис Миллер, проделала те же самые манипуляции с рукой без минуты бывшего жениха. Засим в боге и в магии, в вечности и в мгновении, я объявляю вас мужем и женой, можете поцеловаться. Гости встали и дружно, радостно зааплодировали. Чуть покрасневший мистер Миллер откинул фату миссис Миллер и нежно поцеловал жену. Та ответила тем же. Кто-то из девушек заплакал, друзья смеялись и аплодировали. И не было никаких всплесков магии, никаких ауры свечений, треска каких-то там родовых магий или прочих бредовых арканов. Все выглядело так естественно, но в то же время было безусловно волшебным событием. И вовсе не из-за слов о магии, а просто потому, что волшебству, настоящему волшебству, не требовались такие пошлости, как те самые свечения и прочее и прочее. Один праздник спустя, после церемонии начался настоящий пир. Звучали тосты, трещали ломившиеся от яств столы, оттанцевали первый танец молодожены, откричали горько гости. Кто-то даже хотел подраться, но вид Давида, Виктора и Герберта отбивал любое желание Махача, потому как народ понимал, что кто бы ни дрался, а победителями выйдут эти трое качков. И сейчас, когда некоторые спали лицом в салате, тамада пытался выбраться из барабанной установки, а молодая жена пила на брудершафт со своей свекровью, у моря сидело трое ребят. Один высокий, плечистый, с короткой стрижкой и волевым, тяжелым подбородком. Второй чуть поменьше ростом, и скорее атлетичный, чем накачанный, с глупой, счастливой улыбкой на лице и наконец-то сорванной и выброшенной бабочкой. Последний из троицы выделялся лишь своей шляпой, на поле которой прикорнул пьяный, миниатюрный дракончик. Между друзьями гуляла бутылка попсового, но такого родного виски. Старина Джек никогда не оставлял без внимания троицу лихих, безбашенных волшебников. «Хорошо сидим», — сказал Миллер, прикладываясь к горлышку и пуская бутылку дальше по кругу. «Ты всегда будешь повторять эту фразу?» — с ухмылкой спросил Крам. «А чего в ней плохого?» — пожал плечами новоявленный муж. «Да ничего», — отмахнулся Проныра, протягивая друзьям сигареты. «Просто Виктор фигней страдает». «Ничего я не страдаю», — возмутился ловец, прикуривающий от запаленной зиппа. «И вообще, чё это вы меня тут совращаете? А, у меня в следующем месяце сезон начинается, а я курю, пью и жирную пищу без меры потребляю». Давид и Проныра переглянулись, а потом хором протянули. «Ну и хам». Первым засмеялся сам Виктор, а потом его поддержали и друзья. Солнце уже давно зашло, и гости стали потихоньку расходиться, исчезая во вспышке портала и оставляя после себя те или иные подарки. Герберт тоже принес дар, но какой, не скажет, ведь неприлично об этом распространяться. «Да ладно вам», — Крам поочередно толкнул плечами ребят. «Я же шуткую». «Шуткует он», — фыркнул Миллер. «Слышь, Вик, следующими у тебя гуляем». Ловец закатил глаза. Его подруге не свезло поймать брошенный молодой женой букет, ну и дальше все согласно приметам. «Слушай, старик, а где ты вообще Энн откопал?» — спросил Ланс. «В Вегасе», — с благодарностью ответил Крам, потому как Геп умудрился увести разговор в сторону от скользкой темы. «Чего-то не припомню такого, а ты и не можешь припомнить», — развел руками Давид, затягиваясь в полную грудь. «Ты к этому моменту благополучно сбежал». «Но, не я сбежал из пустыни, а вы меня напоили и так далее». Тут Герберт внезапно замолчал, а потом зашелся истеричным хохотом. «Эй, ты чего?» — спрашивали друзья, а Герберт все смеялся, не в силах остановиться и ответить. Да и если честно, не очень-то он хотел отвечать на этот вопрос. Если уж друзья не помнят предсказания болгарской маглы-провидицы по поводу поимки чего-то-то в пустыне, то и пусть. Нежелание парня отвечать вывело ребят из себя, и вскоре три друга устроили кучу малу, затеяв несерьезную драку с катанием по песку и маканием друг друга в море. В итоге их разняли девушки, применяв всего парочку жалящих заклинаний. «Ни на секунду нельзя оставить», — Анастасия уперла руки в бока, чем напомнила Белли Проныре Молли Уизли. «Мужем еще называешься, а первую брачную ночь кто будет блюсти?» «Да это, да я, да тут, идем уже». И Анастасия потащила парня к порталу, где уже исчезли близняшки. Вслед молодоженам исчезли и Крам с Энн. Потом пришла очередь Герберта и Изабель. Никаких длительных прощаний и расшаркиваний, ведь для магов время и расстояние несущественные и легко преодолимые вещи. Уже совсем скоро они вновь соберутся все вместе, чтобы повеселиться и отдохнуть, поделиться новостями, мыслями и эмоциями. Пожалуй, ради одного только этого комфорта стоит научиться обращаться с волшебной палочкой. Двое чернявых волшебника появились в Англии спустя лишь краткое мгновение, для одного из них показавшихся вечностью. Лишь чудом Герберт вновь сдержал рвотный позыв, что, впрочем, не укрылось от Изабель. Проныра осознал, что Бель наверняка будет его подкалывать по этому поводу как минимум весь следующий месяц, но сейчас парня больше беспокоило их возвращение на явку, нежели шутки смуглянки. «Спокойно», — подмигнул Проныра. «Командовать парадом буду я». Спину прямо, и Герберт с Изабель выпрямились, очерчивая королевские осанки. Подбородки вверх, парочка задрала голову. И «Идем строевым шагом. Ать-два». Волшебники, вытягивая мысок, зашагали к крыльцу волшебного дома, но стоило им войти внутрь, как на них тут же было нацелено с десяток палочек, в том числе и палочки с ней, а также психованного Грюма. «Где вы были?» – зарычал отставной Аврор. «Мы». Ланс уже хотел отщебетать шуточку на тему захвата власти под предводительством его крестного, но вперед вышла Изабель. «Мы трахались в ближайшем мотеле. Здесь, знаете ли, атмосфера не располагает. И пока народ пребывал в когнитивном диссонансе, леди оттащила шокированного парня наверх». Захлопнулась дверь за спиной, и Кричер мигом наложил на нее своей эльфийское заклинание, запрещавшее входить в покой кому-либо, кроме уважаемого гостя и его спутницы. «Ну ты это, задвинула, конечно», разве что не прохрюкал Герберт, не ожидавший подобных оборотов от подруги. «Но я думаю, что с кем поведешься, от того и наберешься». «Да, о», сладко протянула Изабель, с кошачьей грацией придвигаясь к застывшему музыканту и ловким, элегантным движением скидывая с себя платье, оставляя на теле лишь одно неглиже с кружевами. Девушка провела ладонью по щеке юноши, а потом, резко развернувшись, прижалась к нему спиной. Ладонь Герберта сама собой накрыла крепкую грудь, вторая скользнула в черные трусики, а взгляд затуманился от желания. «Так ты хочешь сказать, что в нашем дуэте это ты самый испорченный?» Герберт не хотел говорить ничего, он, зарычав, попросту набросился на леди, словно та была долгожданной добычей, а юноша оголодавшим котом. Хотя, если отбросить все условности, то в магическом эквиваленте возможно все было именно так. Впрочем, оставим подглядыванием вуайеристам и озабоченным школьникам, а нам же с вами предстоит очередное путешествие по реке, на поверхности которой все еще расходятся круги от ловко брошенного камня. Оставим позади явку на площади Гримо и отправимся к замку, в котором нам осталось провести совсем немного времени перед тем, как лодочник закончит свою работу и высадит нас на берег. Пожалуй, именно на такой приятной для двух юных волшебников ноте закончилась самая короткая глава в жизни Герберта Артура Ланса. Глава 56. 24 января 1996 г. Англия, Хогвартс. Герберт спускался по лестницам. «Наверное, вас это должно шокировать и удивить, но те больше не норовили прикончить юношу, а вели себя, как и должно лестницам, не испаряли за раз пяток ступенек, не кувыркались по оси и не стремились к потолку со скоростью света. Будь Герберт Грейнджер, он бы обязательно погрузился в книги, чтобы выяснить причину резкой смены поведения лестниц, но он не имел никакого отношения к заучке, и поэтому просто махнул рукой на эти перемены и с радостью прогуливался по лестницам, наслаждаясь тем, что может пользоваться коротким путем. Прошлым вечером Проныра был вынужден терпеть поток насмешек Снипа, пока Рокер пользовался его камином, чтобы дать интервью десятку другому журналов. Не то чтобы профессор зельеварений завидовал, просто суть у него была такая, всецелостно прогнившая. Этим же вечером Герберт просто прогуливался по замку, что-то подсказывало юноше, что совсем скоро он покинет эти стены. Было ли это пророческое наваждение или интуиция, парень не знал, но он привык доверять своим инстинктам и именно поэтому бродил по ночному Хогвартсу, пытаясь впитать в себя его дух и наследие. Возможно, только возможно, но лестницы тоже чувствовали это скорое расставание и именно поэтому не спешили проявлять свой мерзкий характер, на поверку оказавшийся не таким уж и мерзким. Конечно, Ланс никогда не дружил с деревянными стервами, но и враждой это было назвать нельзя. Такие вот очень простые и совсем необычные отношения между человеком и обычными, чуточку волшебными, но все же, лестницами. Вечер бы прошел во вполне себе сентиментальном и лиричном ракурсе, если бы не появление на горизонте дружины почти в полном составе из 20 старшекурсников-слизеринцев. Толпа стояла на четвертом этаже, куда и спустился Герберт. Стоило тому оглянуться, как лестницы мигом испарились, разбежавшись по другим этажам. Что ж, все оказалось куда как более человечнее и прозаичнее, чем казалось пару мгновений назад. Лестницы попросту заманили парня в ловушку, а вовсе не испытывали сентиментальный наплыв при скором расставании. Наверное, Герберт должен был разразиться гневной, проникновенной тирадой, но ему было плевать, он никогда не боялся и не бегал от драк. Так-так, вперед выступил Драко Малфой, предводитель всей этой котлы будущих аристократов. Кажется, какая-то грязнокровка забыла свое место. Герберт молча стоял, скрестив руки на груди и с презрением смотрел на кучку храбрецов, решивших наброситься на него в нечестной драке, 20-1. Нечестный, потому как даже дураку понятно, что численный перевес был на стороне сухопутного пирата Геба Проныры. Сперва ты, отребье, позоришь нашу школу своими плесульками на крыше башни, а теперь еще и ночью разгуливаешь. Ланс мог бы прочитать лекцию о логическом несоответствии масштабов перечисленных преступлений и расстановки акцентов, но решил сохранять молчание. «Мы, дружина, прояви уважение», — рявкнула Дафна Гринграсс, имевшая на Геба неизмеримо огромный зуб. «И что с того?» — подал наконец голос Проныра. «Мне теперь кричать слава дружине, героям сала, в смысле, слава, еще чего, нашли дурака, делайте что хотите». Герберт сделал шаг вперед, и тут же Гринграсс вышла вперед и наставила на него палочку. Остальные хоть и обнажили оружие, но уткнули его в пол. Что ж, видимо, слизеринцы все же не были полностью лишены понятия чести и достоинства и все же не собирались наваливаться на ненавистного поднополчанина всем скопом. «Сперва я тебя заколдую, червяк», — шипела Дафна, — «а потом сдам профессорам Бридж. Она уже скоро пролоббирует разрешение на применение телесных наказаний к старшекурсникам. Пока Дамблдор директор, такого не будет». И, по молчанию студентов, Герберт понял, что великому светлому недолго занимать овальный кабинет в своей башне. Что ж, теперь хотя бы понятно, откуда взялось это ощущение скорого расставания. Герберт не питал иллюзий и понимал, что в нынешней ситуации без протекции Дамблдора он не протянет в школе и два. Поставив рекорд по абсолютно безупречной учебе, Геб решил поставить рекорд и по абсолютно ужасной учебе. Вот уже полгода он не получал отметок выше, чем Т. У парня попросту не было времени и желания на учебу, когда музыка так и рвется из сердца на бумагу. И ведь каждую композицию нужно было отшлифовать до блеска. А, пусть и непередаваемо интересное, это трудное, монотонное и длительное занятие. «Сдавайте кому хотите», — отмахнулся Герберт и сделал еще один шаг. Рядом с ногой ударилось мерзостное темномагическое заклятие, сорвавшееся с палочки Гринграсс. «Нет, ну что за вопиющая пошлость, слизеринец, сражающийся темной магией, это так обыденно и скучно. Нет, чтобы фантазию прибавить, расширить арсенал дечар, заклятий, трансфигураций, просто какими-нибудь интересными финтами пользоваться». Так нет, надо по протаренной дорожке идти. Именно это больше всего раздражало Ланса в темной магии, слишком просто, чтобы уважать или заострять внимание. Никакого шарма и обаяния в том, чтобы выучить мерзостное проклятие и пойти крушить им малолеток-сокурсников. Это же было срепендент, да? Спросил Ланс. Очень топорное исполнение. Сил у вас, милочка, много, а вот техника плохая. Бледность Дафны исчезла, а на смену ее пришла краснота. От затопившей девушку ярости, она так долго ждала возможности отомстить Лансу, а он, вместо того чтобы обнажить палочку, стоит и потешается. «Сразись со мной!» Разве что не отчаянно крикнула Гринграсс. «Вы мне не ровня, чтобы с вами сражаться!» Слизеринцы закипели, а Гринграсс сверкнула глазами и выпустила кислотное облако, способное растворить даже алмаз. Серьезная темная магия, которой не обучают в школе, и описание которой сложно найти даже в запретной секции, найти-то можно, но мадам Пинс сразу узнает о человеке, который взял книгу с описанием. Видимо, обучали дома. Обо всем этом Ланс думал, пока с легкостью весеннего ветерка проскользнул между Дафной и облако, а потом и между дружинниками, всего за мгновение преодолев многофутовое расстояние и оказавшись за спинами противников. Герберт мог в этот момент сделать с неготовыми к такому слизеринцами все что угодно, мог покалечить, проклясть, подшутить, сжечь, но Герберт не сделал ровным счетом ничего. Эти дети действительно не были ему ровней. Всю свою сознательную магическую жизнь, а именно, почти 5 лет, Проныра потратил на нечеловеческие, убойные тренировки. Он десятки раз рисковал жизнью, проливал галлоны крови, и тонны пота, рвал связки, мышцы и жопу, чтобы в короткие сроки, всего-то те самые 5 лет, обрести силу, сопоставимую с мощью второго, после лорда, темного мага в стране. Герберт прошел такие испытания, преодолел такие преграды, сломал все переделы и сокрушил все препятствия на его пути не для того, чтобы избивать младенцев. В этом мире жил лишь один человек, с которым Герберт хотел сразиться, остальные его не интересовали. Именно поэтому, не говоря ни слова, Герберт побрел дальше по коридору, стремясь впитать в себя атмосферу замка и забыть неприятный инцидент. За спиной стояли ошеломленные слизеринцы. Они увидели лишь красную вспышку, ощутили только дуновение ветра, но у каждого сложилось такое ощущение, будто рядом с ним прошелестело яростное пламя, готовое пожрать и развеять прахом быстрее, чем сердце отмерит всего один удар. Дафна так и не смогла опустить палочку, руки ее дрожали от страха, а по лбу катились градины пота, но она все еще держала руку. Нет, вовсе не из-за отчаянной храбрости, присущей львиному факультету, а просто потому, что из-за первобытного ужаса, в стальные тиски зажавшего сердце Гринграсс, она не могла пошевелить даже пальцем, все ее тело застыло, подобно мертвому, каменному изваянию. То же самое ощущали и остальные дружинники. Впервые в жизни эта кучка простых людей столкнулась с тем, что остальные называют чудовищами и монстрами. 17 февраля 1996 года, Англия, Хогвартс. Герберт стоял в очереди на собеседование по профессиональному ориентированию, или как там называется та фигня, когда мудрые взрослые говорят, кем тебе быть, а кем не быть по жизни. Обычно это мероприятие проводится совместно с директором, но де юре пусть Дамблдор и сидел в кресле, а Долорес, благодаря сотне декретов, обладала более широкими полномочиями. Так что пятый курс столпился в подземельях, чтобы провести беседу со Снейпом и Амбридж. На прошлой неделе такой же диалог состоялся у грифов, а Лансу потом пришлось пару дней удерживать Изабель от смертоубийства, настолько сильно Латинос вызверилась на Долорес. Дело в том, что де Силва хотела стать модельером, а Амбридж мало того, что заявила, что это занятие маглов, недостойное волшебников, так еще и запретила на следующий год отказываться от всех дополнительных предметов, заявив, что у девушки будущее в разрушителях заклинаний. Билль еле-еле сдержалась, чтобы не высказать все, что она думает по этому поводу. Ведь, а Мерлин, девушка даже эскизы на беседу принесла, а Долорес развеяла их одним взмахом палочки, даже не взглянув. Самое обидное, что возмущенная таким поведением МакГонагалл не посмела ни слова сказать поперек. Благо у эскизов имелись копии, но все же обида с немыслимой силой душила смуглую леди. И вот теперь подобный диалог предстоял и Гебу. Тот нисколько не боялся встречи со Снейпом и жабой, ведь, в конце концов, проныра был достаточно толстокожим, чтобы выдержать любые нападки и подколы. Да эти язвительные шуточки и усмешки не идут ни в какое сравнение с острыми, меткими шпильками, отпускаемыми острым языком почившего профессора Флитвика, земля ему пухом. После того, как из кабинета вышел Нотт, сияющий словно начищенный галеон, внутрь двинулся проныра. В личной коморке с ней побыл, как всегда, мерзостно, противно и убого. Эдакий чулан без окон, но с кучей пробирок, в которых плавали разнообразные гадости, а также застоялый запах пота и вредных испарений. В общем, не надень юноша респиратор, заблевал бы не только весь пол, но еще и Амбридж с деканом. Хм, и тут юноше пришло в голову действительно снять защитную маску-фильтр, но все же юноша решил не обострять ситуацию. Долорес, прокашлившись, записала что-то в блокнотике, а потом указала на стул. «Присаживайте, мистер Ланс», — сказала она. «Благодарю», — ответил юноша и сел на неудобную табуретку. «Итак, мистер Ланс», — слово перешло к Снейпу, вглядывающемуся в список. «Не могу сказать, что доволен вашими успехами. С конца сентября вы не получали ни одной отметки выше Т. Учитывая ваши блистательные достижения на первых 4 курсах, возникает закономерный вопрос. Вы совсем обнаглели?» «Нет, сэр». «Что нет, сэр?» — скривился Зельевар. «Я не совсем обнаглел, а вконец обозрел. Так что не принижайте, пожалуйста, мои заслуги. Мерлин, Ланс, вы такой же идиот, как и Поттер», — печально вздохнул двуличный шпион. «Вас могло бы ждать удивительное будущее, а вы его, простите за выражение, просрали из-за какой-то девчонки. Будущего у меня много, а девушка одна», — пожал плечами юноша. «Это совсем не похоже на того Герберта Ланса, который сражался со всем моим факультетом, будучи первокурсником. «Что поделать, сэр», — развел руками музыкант. «Я вырос, поумнел, обрел житейскую мудрость и понял, что для меня в жизни главное. И что же для вас главное?» Приторным тоном поинтересовалась Амбридж. «А с вами, мисс Фашист, я не общаюсь». Глаза жабы расширились, но та не успела ничего сказать, потому как Снейп предпочел избежать бури и самому взяться за нахала. «Мистер Ланс, с нынешним успехами в учебе я вижу для вас лишь один вариант вашего многообразного будущего – стать клоуном. А что, вполне неплохая перспектива. Клоуны они, знаете ли, смех и радость несут детям. Вполне достойное занятие. Но, боюсь», – продолжил Снейп, – «и вас даже клоун дряной получится. Вам виднее», – хмыкнул Проныра. «Вы же у нас самый умный человек и вообще кругом непризнанный гений. Северус, я поражена хамством этой бездарности. Ланс является олицетворением всех ошибок, что Дамблдор допустил на своем посту». «Несомненно», — с тонной презрения процедил Снейп, «но презрение не к студенту, а к самой Долорес». Впрочем, Амбридж оказалась слишком глупа, чтобы понять это. «Так чем, Герберт, вы собираетесь заняться после школы? Как это чем?» — удивился юноша. «Тем же чем и сейчас, музыкой, конечно же. Я даже планирую группу собрать, уже и название придумал, All-in. Знаете ли, такая игра слов, типов ва-банк из покера, и All-Inclusive, как все-все включено. Вы спросите, почему так? Ну так я отвечу. Потому что я собираюсь на ударники посадить скриба, на клавишные, вампира, на бас оборотня, а за фон гитару, внимание, могла». Минуту в кабинете висела тишина, а потом Долорес взяла высшую ноту, дико завопив: «Немыслимо. Да, я тоже так думаю», — оглушенный Ланс пытался мизинцем прочистить звенящее ухо. Такого ведь еще не было. На этом собеседование по профориентации для Проныры было закончено. Но тот не расстраивался. Нет-нет, юноша был максимально воодушевлен своей затеей подобрать себе банду и колесить с концертами по всему миру. В конце концов, Боб Беттлсон уже начал подбор музыкантов и летом состоится прослушивание. Самое проблемное – найти могла. Но у юноши имелся на примете один парень, отчаянно рубавший на фон гитаре. Впрочем, Герберт Артур Ланс никогда не боялся сложностей. Это сложности боялись Герберта Артура Ланса. 28 февраля 1996 г. Англия, Хогвартс. День не задался с самого утра, поэтому, когда к вечеру Дамблдора объявили террористом и преступником, Ланс нисколько не удивился подобному повороту событий. Поттер салился со своим отрядом. Дамблдора и дружина, совместно с Амбридж, свергли Альбуса, заняв его трон. В школу даже пригнали отряд авроров, но куда этим желторотым тягаться с великими магом? Альбус свалил, никто его и задержать-то не смог. Зато Долорес тем же вечером объявила себя директором. Ну, мол, не она самопровозгласилась, а министерство назначило, но по сути это одно и то же. Поттера мигом отлучили от Квиддича, а дружина получила еще больше власти. Они теперь могли наказывать провинившихся учеников, что, согласитесь, не добавляло школе атмосферы жизнерадостности и позитива. Сущий бред, под попечительством суки Амбридж. Но даже Ланс не ожидал такого поворота, который он наблюдал в данный момент. Прямо в лицо юноши смотрели три палочки, а именно, Рональда, Гермиона и Гарри. «Это ты нас сдал», — крикнула Гриндижер, «мерзкий пожиратель». «Ну да, люблю покушать», кивнул Геб, держа руки в карманах. «По-моему, мы вернулись к разговору пятилетней давности. Как я уже говорил, Герберт Ланс не стучит. Да твое слово не стоит и ржавого кнота», — вопил Рональд. «Ты предал нас летом, предал и сейчас. Из-за тебя профессор Дамблдор был вынужден сбежать. Да вы идиоты!» То ли восхитился, то ли поразился Ланс. «Это из-за вас он сбежал. Из-за вашего бездарно организованного кружка по интересам. Черт, да я позволил вам обитаться в моей берлоге. Вы ее спалили, а теперь еще что-то мне предъявляете. Совсем домашние детки обнаглели, ну в конец просто борзота прет. Короче, идите лесом, карапузы. Хотите, стреляйте в спину». Герберт развернулся на каблуках и пошел прочь. Пусть выстрел и не прозвучал, но юноша окончательно разочаровался в золотом трио. Пока остальные студенты умнели, эти детишки тупили на глазах. Ланс испытывал банальную жалость к ним. 12 марта 1996 г. Англия, Хогвартс. «Мы готовы?» – спросил Джордж, повернувшись к Изабелле и Лансу, сжимавшему в руке свой любимый дрор. «Конечно», – ответил Фред. «Забастовочные завтраки розданы дистрибьюторам, чары рванут примерно завтра, бомба с болотом успешно заложена в нужном коридоре, шутихи уже подожжены, ну и все в этом духе. Осталось только вжарить финальный аккорд, кивнул Ланс, хлопнув подругу чуть ниже пояса. Надеюсь, из-за тебя метла не треснет. В итоге треснули ребра проныры, когда Бель съездила по ним острым кулачком. Сундучище и свой чемодан ловкая ведьма уменьшила до таких размеров, что те вполне комфортно уместились в расширенной в пространстве сумке Геба. Близнецы подняли свои метлы, и юноши ударились ими, словно чокнулись на троих. «По коням, господа, гусары!» — крикнул Джордж. «Пора откланиваться!» — вторил ему Фред. «Держись крепче!» — шепнул Геб на ушко Изабель. «Сама знаю!» — фыркнула леди, но тем не менее крепко обняла юношу и положила голову ему на спину, потеревшись щекой, словно лоснящаяся кошка. Ребятия поднялись в воздух, а потом полетели по коридорам. Улюлюкая и гукая, словно те самые гусары, они воплощали десятки самых разнообразных пакостливых чар, призванных увековечить в памяти школы день, когда ее покидали близнецы и проныра, величайшие из проказников, своим сегодняшним финтом затмившие даже славу мародеров. Троица, плюс леди, спрятавшаяся за спиной друга, ворвалась в большой зал, где Долорес толкала очередную речь о процветании чем-то подобном. Фред, Джордж и Ланс подожгли три шутихи, а потом кинули их на пол. Раздался взрыв, и под свод с ревом помчался огненный дракон, сметавший все на своем пути. По углам зала стали взрываться и остальные заряда. Огненные колеса сталкивались с шарами из искры света, пошлые силуэты сражались с лицами, показывающими языки и корчащими рожи, а также руками, оттопырившими средний палец в сторону новой директрисы. Студенты заливисто смеялись, а дружина пыталась навести порядок, но куда ее соперничать с изобретательным гением Дридейфорджа? Долорес что-то визжала, но никто из профессоров даже не пытался навести порядок. Они, наблюдая за воцарившимся хаосом, даже пальцем не пошевелили, чтобы его предотвратить. Огненный дракон, вылетев из зала, ударился в стену с декретами, обрушив их на пол, и на этом наступила пора прощания. «Дамы и господа, леди и джентльмены, мы, близнецы, а также проныра, считаем, что Хогвартс обучил нас всему, что мы должны знать, и подарил самые удивительные и теплые воспоминания. Но всему приходит конец», — подхватил проныра, «и поэтому мы с вами прощаемся. Но не стоит лить слезы и рвать на голове волосы». И тут три друга хором произнесли: «Мы ждем вас в магазинах Твинс в Ригглер. До скорых встреч». Под всеобщий смех и аплодисменты, разбив чарами витраж, троица вылетела на свежий воздух, но, не улетев и метра, близнецы обернулись. «Эй, старина Пивс!» — крикнул Фред. В зале материализовался полтергейст при полном параде, в камзоле, со шпагой и даже со шляпой, украшенной перьями павлина. «Задай жабе жару за нас!» — чуточку печально улыбнулся Джордж. Впервые на памяти обитателей Хогвартс Пивс не только послушал студента, но еще и высказал им почтение. Пивс картинно поклонился, сняв шляпу и щелкнув каблуками. «Будет сделано, ваше проказничество», и троица исчезла в ночной мгле. Где-то через сотню-другую миль, ребята пожали, ударили предплечьями и разминулись, договорившись о встрече на новом месте жительства Герберта Ланса. Проныра же взял курс западнее и полетел к океану. Изабель уже уснула, и лишь только чары вечного приклеивания удерживали ее крепкие объятия. Пожалуй, на подобной высоте было слишком холодно, но жар эфритов согревал не только Геба, но и прильнувшую к нему девушку, ставшую для парня роднее и дороже целого мира. За спиной уже давно исчез древний волшебный замок, а теперь таял и весь британский остров. В голове парня проносились воспоминания, порой грустные, чаще веселые, но обычно обычные, простите за подобный каламбур. Герберт оставлял за спиной место, где прожил всю свою сознательную жизнь, чтобы наконец-то вернуться домой, вернуться на родину. Раньше парень никогда не придавал значения этому слову «родина», но после того, как побывал в Эльдорадо, стал подолгу задумываться над своей жизнью. «Дом — это прекрасное», теплое слово когда-то вызывало усмешку у юноши, но в последнее время оно крутило и вертело его сердце, заставляя парнишку хвататься за грудь, оставляя на коже длинные царапины. Ланс отчаянно хотел попасть домой, хотел пригласить туда друзей, хотел вырастить там сад, повесить гамак, затопить камин, почитать книгу в тени деревьев. И этот дом ждал его, он звал его. Сперва тихо, но с каждым годом, нет, с каждым днем, все громче и громче. Да, за спиной оставался великий волшебный замок и его лес, так и не открывший юноше всех своих тайн. Оставались высокие стены с бойницами, башни, украшенными прекрасными статуями и сверкавшие цветными витражами. Оставались кабинеты, наполненные смехом и жизнью. Оставался кабинет Флитвика, ключ от которого никогда не покидал шею юноши, вися там наподобие некоего наидрагоценнейшего амулета. Оставались воспоминания, квиддич, залы, косая аллея, ссоры, переживания, Флоренс, стервозная железная леди, двуличная комединти, слабозады, зеленая травка, золотой трио, первые отработки, первые награды, первый сольный концерт, первый отказ, первое согласие, первое выступление, первый бой, последнее ни за что, Герберт, абсолютно ни за что, старина Хагрид, озеро с кальмаром, игры с листвой, первые песни, порванные струны, разбрызганный клей вперемешку с кровью, чудовище темнолесья, духи светлолесья, Фаукс, Дамблдор и многое другое. Все это Герберт оставлял за спиной. Под ногами юноши тянулись облака, и сквозь их просветы проглядывал океан, спокойный и величественный. Он словно поддерживал юношу. Мимо пролетали кричащие птицы, удивленные тому, что кто-то наравне с ними бороздит небесные дороги. Наверное, быстрее было бы порталом, но, признаться, Проныра никогда не любил коротких дорог, они убивали все приключения. И пусть юноше придется лететь всю ночь, но он успеет насладиться расставанием с местом, где вырос и провел самые горестные и самые счастливые часы. За все время полета, Проныра так ни разу и не обернулся, он смотрел только вперед. Как и тогда, когда Дамблдор впервые вырвал его из привычного мира, чтобы сделать магом, Герберт смотрел лишь в будущее, не обращая внимания на прошлое. Там, где-то на другом конце мира, его ждал дом, и Ланс наконец-то спешил попасть туда, ступить на родную землю, вдохнуть родной воздух. Герберт Ланс наконец-то осознал смысл трех простых букв, сложившихся в такое великое и непостижимое слово «дом». 13 марта 1996 ГСШ, Гавайи, Оаху, Вайкики. Герберт осторожно спустил с метлы Изабель, разбудив ту дуновением в ушко. Девушка комично потянулась и открыла глаза. Она увидела длинную береговую линию, вдоль которой тянулись аккуратные дома-виллы, у каждого из которых имелся свой, небольшой кусочек пляжа в частном владении. «Где мы?» – спросила леди. «У нас дома. Нас?» – прищурилась девушка. «Нет, ну если ты хочешь улететь, могу купить билет на первый же». «Какой же ты идиот!» – перебила Изабель. «Веди уже, дурачок!» И Ланс повел подругу к небольшому, по меркам виллы, дому. Тот был просторным, двухэтажным, с огромным количеством стен, состоящих из огромных панорамных окон. Все было сделано из стекла и металла, в модном нынче стиле хай-тек. Даже с виду, еще не переступая порог, строение казалось каким-то воздушным, но в то же время теплым и уютным, очень просторным и солнечным. Проныра дотронулся палочкой до калитки высокого, кованого, забора и исчез волшебный купол. Парень пропустил вперед девушку и замер, посмотрев на другой конце береговой линии. Где-то там, за десяток километров отсюда, родился юноша. Проныра сперва подумывал купить землю именно на месте сгоревшего дома Либифлема, но потом понял, что попросту не сможет там жить и поэтому приобрел площадь именно здесь. «Ты здесь родился?» – спросила Бель, идя к дому. «Нет», – покачал головой Ланс, – «но я тебя туда когда-нибудь свожу. Обещаешь?» «Даю слово». «Хорошо», — улыбнулась леди и открыла незапертую дверь. Опасно скрипнули петли, и хозяйственный парнишка тут же сделал себе зарубку смазать их. Бросив вещи на пороге дома, Проныра зажмурился и полной грудью втянул свежий, морской воздух, смешанный с ароматом крепкого утреннего кофе, а также джунгли и леса, раскинувшихся неподалеку. Нет нужды говорить, что в этот запах парень влюбился быстрее, чем осознал это. В конце концов, так пахла его родина. 7 апреля 1996 г. США, Гавайи, Оаху, дом Ланса. Изабель проснулась от запаха кофе, клубники и сливок. Открыв глаза, девушка увидела стоявший на столике поднос с перечисленными выше вкусняшками и сидевшего на краюшке кровати беззаботно улыбавшегося Герберта. «Доброе утро!» — крикнул Проныра так, будто утро действительно могло быть добрым. Увы, жизненные циклы Изабелли и Герберта немного не совпадали. Леди была убежденной совой и считала кощунством вставать раньше 2 часов дня, а вот Герберт мог засыпать когда хочет и вставать примерно так же. При этом парень предпочитал ложиться пораньше и вставать засветло, так что его можно смело называть жаворонком. И в общем-то неудивительно, что этот уже почти месяц, Проныра приносил леди завтраки в постели, и, надо отдать должное, он никогда не приносил два одинаковых подряд. Например, вчера были вафли со сгущенкой, а позавчера фруктовый салат. Вы спросите, как это возможно, если Геб не умел готовить? Ну так ответ весьма прост. Рядом имелись кафе и магазины, а также Starbucks. А еще за эти 4 недели Проныра подружился со всеми соседями, успел сводить Изабель на ужин к каждой чите, а также пообещать, что когда все устроятся, то они обязательно пригласят сами. Честно говоря, только дурак, глядя на нынешнего Ланса, не понял бы, что рокер воистину счастлив. Он уже соорудил себе в комнате звукомастерскую, куда стащил не только все музыкальные инструменты, но также поставил новенький компьютер, навороченный звуковой пульт, повесил на стены звукоизоляцию, провел провода для микрофона и распределитель для комбика и, ну, одним словом, сварганил домашнюю студию. Также Изабель решительно впряглась в вопрос благоустройства, и Гебу пришлось, в дополнение к Ауди-купе и своему хромированному двухколесному коню, купить еще и вместительный хэтчбек, в котором чего только не перекочевало из магазинов в дом. Конечно, то, что покрупнее, двудверный холодильник, вот, скажите, нафига нужен холодильник размером с книжный шкаф, или кое-какую мебель притаранили грузчики. Но вот всякие книжные полочки, тумбочки, люстры, торшеры, буфеты, мини-бар и прочие возили в багажнике, а то и в салоне хэтчбека. Представляете себе итальянскую кожу, а на ней острые углы буфета? Геба чуть удар не хватил, но благо для магов царапины на обивке — вопрос одного взмаха палочки. «Вставай, рядовой!» — гаркнул Ланс. «Нас ждут великие свершения!» Изабель закатила глаза и попыталась скрыться под одеялом, но ее укрытие было разорено набегом варвара, скинувшей это самое одеяло на пол. «Ну ты и зверь!» — зевнула ведьма, потягиваясь словно кошка. Ланс хоть и сглотнул, но сдержал порыв. «Дела, дела, дела! Еще такая рань! Уже 12:30!» — возразил парень. «Вот я и говорю, рань. Так, оставить разговорчики. Нам еще в маркет за продуктами, потом готовить, потом гостей встречать, потом веселиться всю ночь, а ты тут глаза продрать не можешь». «Ладно, ладно», — отмахнулась Бель. «Встаю уже, гринго». «Вот и умница. Ты пока наводи свой марафет, а я пойду двигатель прогрею». И Ланс выскочил из комнаты, пока гормоны не взяли свои и поездка за продуктами не отложилась еще на полчаса, а то и на 2 раза по 30 минут. Если не все 3, но сейчас же не зима, — крикнула вдогонку Бель, но было поздно. Некоторое время спустя: «Ну, Бель, это просто издевательство». Волшебники стояли в гараж перед седаном и хэтчбеком. «Ну посмотри на это уродство, он же такой большой, что я боюсь в нем потеряться». Герберт стоял на своем и не хотел ехать в город на гигантском монстре автопрома. Вот юркое, аккуратное купе, другое дело, на таком не стыдно показаться в потоке. «А продукты ты куда положишь?» — не унималась Изабель. «Себе на голову, в багажник, или на заднее сиденье», — тут же ответил Проныра. «Чтобы там все помялось и перебилось, да, да все будет окей», — чутил не хныкал парень, не желающий лишний раз садиться за руль монстра на колесах. «Ничего не произойдет». «Произойдет, либо мы не все сможем увезти, либо все нафиг в кашу превратится. Ты утрируешь. Либо едем в хэтчбеке, либо едешь на чем хочешь и покупаешь что хочешь, сам». «Так, женщина, какого черта? Как скажу, так и сделаем». Полчаса спустя на парковке супермаркета аккуратно встал синий хэтчбек, и из салона вышла сексуальная, смуглая девушка, чей цвет кожи был лишь чуть темнее обычно загорелого, а также высоченный, мускулистый парень, угрюмый настолько, что его можно было испугаться. Цыдя проклятия и ругательства, Герберт плелся вслед за подругой, гневно поглядывая на Хэтчи, мысленно представляя клятого монстра в образе груды металлолома. Стерва Латина знала, что Герберт не то что не сможет сам продукты выбрать, он еще и в магазине заблудится. Да ведь Ланс не смог бы отличить паштет от сливочного масла. Герберту никогда в жизни не приходилось ни покупать еду, ни готовить. Сперва его кормили, если то вообще можно назвать кормежкой, в приюте, а потом откармливали в Хогвартсе, и никогда парень не заморачивался на тему продуктов. А тут нужно сготовить на целую ораву гостей, среди которых есть такие едоки, как Алика и Миллер. В общем, как вы уже поняли, Ланс утешал себя тем, что он вовсе не подкаблучник, а нормальный мужик, который не стал самоутверждаться за счет дорогой ему женщины. Что ж, давайте хором посмеемся над таким жалким оправданием, но потише, а то вдруг Проныра проклянет, он может. Отодвинулись механические двери и маги оказались в просторном помещении. «Возьми тележку», — сказала Бель. Герберт уныло поплелся в сторону, где стояли десятки стальных тележек на скрипучих колесиках. «Возьми тележку», — кривлялся парень, пародируя голос подруги. «Не гони на красный, держи левее, не дергай передачи, не хлюпай, не тереби струны, не дергай рубашку, сто и одно не, гестапо ё-моё, ну ничего, вот научусь готовить и свергну правительство, вот тогда заживем, ничего, ты что-то сказал», улыбнулась Изабель, укладывая в тележку бананы. «Нет, ничего», тоже улыбнулся Проныра. Когда девушка отошла чуть дальше, парень сверкнул пиратским оскалом и переглянулся с Роджером. Они синхронно кивнули и задумали разыграть девушку, но наткнулись на опасно горящий кончик волшебной палочки. Пришлось понуро плестись дальше. По мере того, как тележка становилась более маневренной за счет увеличившегося веса, лицо мага и морда дракона тускнели, а за их спинами буквально материализовались рабские кандалы. «Ну ничего, Роджи», — шмыгнул носом Ланс, — «мы еще покажем, мы еще поборемся». Дракончик кивал, составляя новый вероломный план по вызволенной у друга и самого себя из-под огромного каблука. Или как там называется синдром боязни разъяренной ведьмы. Не, вообще, если честно, то каждый маг страдает подобным синдромом. Уж лучше грудью на абмразуру, чем в бытовом вопросе спорить с ведьмой. Упаси Мерлин, себе дороже. Через несколько часов Хэтч остановился у виллы, и Ланс поплелся к дому. Он больше походил на рождественскую елку, на которую, по недоразумению, вместо игрушек навесили пакеты с разнообразной снедью. Первый круг ада закончился и начался второй – готовка. Признаться, процесс приготовления ужина затянулся, потому как молодым потребовалось несколько раз по полчаса. Вечер того же дня. Народу на пляже столпилось немало. Герберт, Изабель, Инна, Жанна, Алика, доктор Зло, Тримонт, мистер Миллер, миссис Миллер, Крам, Энн, Фред, Джордж, Боб Беттлсон, а также Вики. В общем, все друзья, наконец, собрались вместе. И неважно, что некоторые из них не были знакомы, они все успели познакомиться и сдружиться всего за один ужин. А сейчас, собравшись на пляже, играли в волейбол. Разделившись на привычные мальчики против девочек, парни не ожидали оказанного им яростного сопротивления, поэтому уже совсем скоро ретировались в океан под предлогом страшной жары. И действительно, несмотря на то, что на Оаху опустилась ночь и давно уже горели звезды, на улице действительно было жарко, хоть и не душно, как в тот же полдень. Накупавшись и насмеявшись, огромная семья с пивом парни, креветками и вином девушки, собрались у костра, вокруг которого Ланс, Крам и Миллер повалили бревна. Увы, им пришлось довольно долго объяснять несведущим людям, почему бревно в такой ситуации намного круче раскладного стула. Увы, некоторые не оценили порыва и плюхнулись в песок, кто-то даже парами. Например, Давид пристроился головой на коленях жены, Изабель лежала в объятиях Проныры, близняшки оккупировали близнецов, но Уизли стойко держали обороны, блюдя верность Джонсон и Спиннит, которым не удалось покинуть Хогвартс, захваченный Долорес, но не будем о грустном. Крам стоя, обнимал со спины Энн, тоже стоявшую, потому как ноги затекли сидеть.